где в одной из могил никто никогда захоронен не был. Глава первая. Зима пришла незаметно. Крыши забелила седина первого снега, от мороза нахохлились воробьи, оранжевое солнце сделало стылым блином в прозрачном голубом небе. Вечерами, когда суета затихала и улицы становились безлюдны, Снегирев надевал ветровку и поднимался на решительный бой с гиподинамией. Тело требовало движения, и в этом приходилось ему потакать. Мягко скрипел под кроссовками снег, грелись на люках коты, и в седую голову марафонца лезли всякие мысли. Отчего ради я живу на этом свете? У меня есть дочь, — поспешно отвечал он, но тут же приходила другая вредная мысль. А каково будет Стаське узнать, сколько ее родитель душ загубил? Да уж будьте уверены, на целое кладбище всякой сволочи наберется. Сделав сальто вперед, Снегирев протрусил мимо строгой зоны для братьев наших меньших, именуемой гордо зоопарком, и направился к сытному рынку. Раньше при царях здесь рубили головы людям лихим да разбойным, а ныне люди разбойные поумнели, и, соорудив на лобном месте киоски, степенно торговали паленой водочкой. Несмотря на позднее время, жизнь тут била ключом. Орали пьяные россияне, тявкали голодные собаки, и, приметив куцого двор-терьера, ловко добывшего пропитание служением на задних конечностях, Снегирев неожиданно восхитился. «Эки ты ловкий, брат, тебя надо поощрить!» Фазер с орехами пришелся Бобику по вкусу, а умиленно взиравший на процесс кормления благодетель внезапно ощутил поблизости густую струю перегара. — Ты чего это, братуха, забурел в корягу? Кабы сдох у ландрики суешь! — амбалистого вида гражданин попер был на него. — А то! — Снегирев улыбнулся в 40 зубов. — Мужская солидарность, брат! — Чо-чо! — амбал не особенно понял, но на всякий случай остановился. Снегирев пожал плечами. — Так ежели нас с тобой одной баландой кормить, у нас тоже только шерсть на загривке будет стоять. Мужик сперва вытращил глаза, потом захохотал, гулко хлопнул Снегирева между лопаток и воззрился на Бобика уже вполне дружелюбно. Осчастливленный барбос между тем шоколадину доел и, усиленно облизываясь, уставился на кормильца гноящимися глазами. Мол, ну а дальше что будет? А ничего. Снегирев развернулся и, не оглядываясь, побежал прочь. Выживать, брат, лучше в одиночку. Когда он уже приближался к своему дому, плотные облака разошлись, и в молочном свете луны стали видны людские фигуры, роющиеся в мусорных баках. Парочку эту Снегирев встречал не первый раз. Видимо, обреталась она где-то в соседних подвалах. Мужчину даже про себя окрестил интеллигентом, поскольку на небритой физиономии того кривились модные когда-то очки в роговой оправе. Вообще-то деклассированный элемент он особо не жаловал, но терпел, полагая, что право на жизнь есть у каждого, и не забывал никогда, что остальное человечество считает иначе. А люди всегда безжалостны к оступившимся. В культурной Франции домохозяйки имеют обыкновение выплескивать на зазевавшегося клошара помойные ведра. В Америке из-за не слишком приятного запаха оборванцев дразнят сыром. В почтенной Германии считается хорошим тоном оскорбить за булдыгу Пеннера. Но это цивилизованная Европа. А у нас бомжей рвут тракторами, пропарив в мазуте, сжигают в стакане из автомобильных покрышек.